Глава 34. Отстоянная честь, лесть и сладкая месть. Помахивая сумочкой, иду и улыбаюсь всем вокруг. Мне хочется обнять весь мир. После того, как мы с Русланом отвели шутера в клинику, где Галя смазала нашему хвостатому непоседе исцарапанный нос, Аскеров даже отважился погладить спасенную им собаку. «Надо дать ей кличку», — задумывается Руслан. «Хочешь забрать собаку себе?» — изумляюсь я. Мужчина не отвечает, а я не давлю, понимая, каким ответственным будет этот шаг. Переломный момент. Мне вдруг становится очень любопытно, откуда у Аскерова боязнь собак, но тоже молчу, прикусив кончик языка. Сам расскажет, когда мы станем ближе. Одна мысль о предстоящем вечере, и у меня будто вырастают крылья за спиной, а каблучки кажутся не такими уж и высокими. «Зефира?» — окликают меня. Оборачиваюсь и машу Егору, который выходит из машины. Включив пикнувшую сигнализацию, мужчина идет ко мне, окидывая таким восхищенным взглядом, что хочется поправить одежду. Но я держусь, не желая выглядеть смущенной. «Великолепно выглядишь. Кажется, впервые вижу тебя в платье». Не впервые, но о своем первом рабочем дне, наполненном курьезными ситуациями, я умалчиваю. Тогда надела нечто похожее на занавеску и постоянно путалась в складках одежды, которая должна была скрадывать мои формы, но на самом деле делала лишь хуже. Это платье совершенно другое. Когда мы с подругами искали что-то подходящее для вечеринки, оно бросилось мне в глаза. На манекене смотрелось умопомрачительно, и Настя уговорила примерить. Оказалось, что на моей фигуре отлично смотрятся строгие платья-футляры, а я и не догадывалась. Думала, что буду похожа в таком на бревнышко. Но модель неожиданно подчеркнула талию, визуально чуточку уменьшила грудь и даже удлинила ноги. Волшебство какое-то. Спасибо за комплимент. Благодарю Егора. Он провожает меня до двери и придерживает, пропуская меня вперед. Завидев меня, люди замирают в изумлении, провожают взглядами, а я ощущаю себя героиней фильма, в котором из дурнушки внезапно превратилась в красавицу. Но на самом деле осталась такой же. Это все любовь. «Доброе утро!» — слышу звонкий голосок Таиры. «Я вернулась из отпуска. Эй, народ!» Девушка так привыкла владеть всеобщим вниманием, что сейчас ошеломленно оглядывается и ищет, кто посмел украсть у нее славу. Когда наши взгляды встречаются, я приветливо машу. «С возвращением! Как отдохнула!» Таира растерянно моргает, в следующее мгновение годливо кривится, но тут же скрывает истинные чувства широкой улыбкой. «Зефира, я тебя даже не узнала! Что с тобой случилось? Подтяжка? Липосакция? Или помогли и таблетки, которые я рекомендовала?» Удивительно, но в этот раз ее жестокие слова меня не жалят. Мотаю головой и отвечаю. «Просто я влюбилась, ты же знала!» «Роману говорила, что я даже замуж собираюсь». Она замирает, не зная, как реагировать. Вокруг нас собираются работники центра, с любопытством прислушиваясь к каждому слову. Таира явно нервничает и бормочет. «Я говорила? Уже не помню. Наверное, просто услышала от кого-то». «От кого?» — тут же спрашиваю я. «Интересно, кто же придумал, что я замуж за Марата выхожу?» «Может...» — девушка в центре внимания, но сейчас совсем не радуется этому. Взгляд ее мечется по лицам, губы подрагивает. «Не могу вспомнить. Какая разница, кто?» Я повышаю голос. «Интересно, кто же такой фантазер? Не тот ли, что придумал мне странное прозвище? Кого не спрашивал, отвечали, что слышали о Годиле только от тебя». Таира густо краснеет, а я с улыбкой продолжаю. «Если вдруг вспомнишь, кто это, то передай, пожалуйста, что я с Маратом даже не знакома. К тому же у меня парень есть. Правда, о свадьбе говорить еще рано, но мне он очень-очень нравится, особенно когда дарит мне белые розы». «Кто это?» шепчутся вокруг. «Ты знаешь?» Таира пытается улыбнуться, что-то ответить, чтобы сохранить лицо, но я не собираюсь давать ей время оправиться от нокдауна и ударить. Как и Аскеров, больше не позволю сопернику сбить меня с ног. Делаю контрольный. «Прости, но сегодня я не смогу заполнить твои журналы. Мне нужно уйти с работы вовремя, чтобы не опоздать на свидание». Ослепительно улыбнувшись, прохожу мимо белой от ярости девушки и скрываюсь в массажном кабинете. Положив сумочку на столик, счастливо вздыхаю, ощущая себя настоящим чемпионом, который только что нокаутировал противника и выиграл золото. Следом влетает Роман и хватает мою руку. Трясет ее, радостно глядя на меня. «Спасибо, спасибо! Теперь она перестанет бегать за Аскеровым и, наконец, обратит внимание на меня!» Вырываю руку и холодно спрашиваю. «Кто вы? Мы знакомы?» «Зефирка, ты чего?» — хлопает глазами. «Головой долбанулась или играла всю ночь?» «Я же ботан. Ботаненко Роман, твой сослуживец и друг». «Нет у меня такого друга». Осаживаю его и ухожу в помещение для персонала. Рома следует за мной, разглагольствуя на ходу. «Если ты злишься, что я чемпиону о тебе рассказал, то зря. Для тебя же старался. Он сказал, что на свидание тебя позовет. И судя по тому, как ты сейчас светишься, все у вас уже случилось». Замираю на ходу и, медленно развернувшись, смотрю на Романа снизу вверх так, что он отшатывается и, ударившись об угол стола, шипит от боли. А я цежу. «Ничего у нас не было, ясно? Если до меня дойдут какие-то слухи обо мне и Марате, я ночами не буду спать, но убью твой игровой аккаунт. Клянусь, сделаю так, что больше ты ни единого рейда не выиграешь, а в другие тебя не будут брать». «Да что с тобой, Зефира?» Всплеснув руками, возмущается Ботан, но видно, как мужчина нервничает, зная, что мне под силу выполнить угрозы. «Какой Марат? Я Скирову про тебя рассказал». Вздыхаю, сдерживая желание вылить ему на голову бутылочку масла, чтобы шестеренки в мозгу лучше работали. Смотрю с укором. За ником чемпиона стоял Марат. Он в привате позвал меня на свидание, и я полетела. Тоже думала, что это Руслан, но ошиблась. Ботан выглядит озадаченным. «Марат?» Чешет затылок, а я понимаю, что Ром ничего не знал. Актер из нашего шута никакой. А еще осознала, что сама думала, как Ботаненко, поэтому перекладывать на него ответственность за путаницу глупо. Примирительно киваю. «Да, наговорил мне всего. Мол, люблю, куплю и полетим. Балабул». «О-о-о!» Взгляд Ромы светлеет. «Так он втюрился в тебя, Зефирка. Как в кино показывают, влюбился по игре. Даже попросил перевести тебя в его центр». Качаю головой. «Думаю, это Таира». Ботаненко тут же настораживается. «А она при чем?» «Подговорила Марата», пожимаю плечами, «чтобы избавиться от меня». «Она бы так не поступила», качает головой. Вздыхаю, понимая, что спорить бесполезно. Стоит упомянуть имя красотки, как голову Ботана наполняет любовный туман, лишая способности более-менее трезво мыслить. Молча ухожу переодеваться. Меня ждет невыносимо длинный день, который я проведу в ожидании вечера, что обещает быть совершенно сказочным. Возможно, Рус исполнит свое обещание и заглянет на массаж. Мне нужно прикоснуться к мужчине своей мечты, ощутить его умопомрачительный запах, услышать биение сердца и увидеть улыбку, чтобы подзарядиться нежностью и дожить до 6 вечера. Но в массажном кабинете вижу секретаря Ложкина. Игорь Степанович просил срочно зайти к нему.